А любовь — это чувство, которое мы обожаем. Это идеальный компас, способный держать систему под контролем и напоминать о нашей цели, ежели мы ее забыли. Выходит, смысл системы, которую мы зовем жизнью, как бы смешно это ни звучало, следовать за любовью. И не потому, что эта идея представляется очень милой, а потому, что в этом железная логика. Шли дни, а за ними месяцы и годы. Сидя за кухонным столом в Шиллинге, Анки Лиден проглотила два кусочка маринованного лосося, закусив все это одной картофелиной. Больше ей не хотелось. Ей, всю жизнь обожавшей вкусно и от души поесть, но вот уже 3 года у нее не было аппетита. Его забрал с собой Тим. К тому же у Анки возникли проблемы с концентрацией внимания. Прежде она так любила читать, но теперь все изменилось. Ей никак не удавалось погрузиться в книгу, охватить весь объем текста. Друзья то и дело спрашивали их с классом, не полегчало ли им со временем. Они искренне интересовались, не легче ли ощущалась потеря. На самом деле с точностью наоборот. Вначале все было как в тумане. Тим словно по-прежнему жил, невозможно было принять его смерть. Спустя 3 года ситуация изменилась. К ним пришло осознание произошедшего. Жар, сопровождавший их первые месяцы после кончины Тима, давно спал. Прошло оцепенение, и горе приняло более острые очертания. Анки смотрела все сериалы подряд, за исключением космических эпопей и фильмов о вампирах. Это помогало ей коротать дни. Она вживалась в экранные истории и на миг забывала о происходящем в реальности. Чтобы заснуть, ей просто необходимо было перенестись в другой мир. Класс Берглинг нашел утешение в самообразовании. Он читал отчеты и исследования, вел записи, пытаясь понять механизмы, запускающие деструктивные мысли и особенности времени, в которое жил Тим. Порой информация обескураживала, но новые знания слегка приглушали внутренний голос, то и дело отчитывавший его, обвинявший и недоумевавший, как такое могло произойти. Класс выяснил, что за последние 10 лет число психических заболеваний среди молодых людей в Швеции увеличилось почти на 70%. С растущим разочарованием он читал доклады о том, что количество самоубийств в стране в 7 раз превышает количество погибших в результате ДТП. Несмотря на это, власти больше заботились о строительстве новых дорог и превентивных мерах для снижения аварий, нежели о психическом здоровье нации. У них всегда находились деньги на перепланировку перекрестка или возведение барьерных ограждений, но повышать уровень образованности и объяснять, как вести себя с людьми, переживающими кризис, никто не собирался. Даже в сфере здравоохранения. По мере поступления новой информации, класс чувствовал, как копившийся в нем гнев все чаще вырывается наружу. Он, конечно, злился на себя, но в немалой степени винил в бедах и общество. В его ярости заключалась также движущая сила. Самоубийство сына застало их врасплох. Вероятно, в мире немало людей, которые переживали примерно то же самое и не знали, как с этим справиться. Анки и класс подолгу беседовали, делились мыслями, говорили и, наконец, пришли к выводу, что их горе можно и нужно направить в конструктивное русло. Вместе с другими членами семьи они основали фонд Тим Берглинг Фаундейшн, одной из целей которого являлась поддержка организаций, занимавшихся профилактикой самоубийств и настроенных на открытые разговоры об ухудшившемся психическом состоянии. Это частично помогало им справиться с собственной болью. Помимо прочего, в подобном шаге они видели попытку исполнить желание сына — помогать людям задуматься о состоянии себя и других. Нервозность, отчаяние, беспокойство, одиночество — все это может коснуться абсолютно любого человека, и все же о подобных чувствах по-прежнему предпочитали не говорить или говорить в определенном ключе. От физической травмы никто не застрахован. Люди ломали руки, попадали в аварии, когда ехали на велосипеде. В гриппе тоже не обвиняли заболевших. Но вот мысли человека, якобы красноречиво говорили о нем, и потому проблемы психологического характера были синонимами человеческой слабости и никчемности. Рассказать о депрессии или психозе считалось сродни признанию в чем-то нехорошем, эдаким подвигом. Какие-то сдвиги все же были, и родители Авичи это прекрасно видели. Молодежь, как и Тим, начинала честно описывать свое самочувствие, но сделать предстояло еще много. Анки с классом задавались тем же вопросом, что и Тим в клинике на Ибице, после того, как научился интерпретировать сигналы собственного тела. Почему об этом не говорят в школах? Учителя должны преподавать не только физику, химию и математику. Им следует учить детей обращать внимание на свой внутренний мир. Ученикам с самого детства необходимо относиться к темным сторонам жизни без стыда. Проблемы с противоположным полом, развод родителей, беспокойство из-за стремления быть как минимум не хуже других. Проводящиеся время от времени беседы о тайных уголках психики могли бы помочь молодежи лучше понять себя и научиться замечать признаки плохого самочувствия окружающих. В это время общественность бурно обсуждала Авичи и его преждевременный уход. Он представлялся то мучеником, то легендой. Журналисты и пользователи соцсетей пытались найти простое объяснение ранней гибели звезды. Горе и разочарование переродились в жажду крови. В сети начали искать виновных в его смерти. Кого-то надо было обвинить, привлечь к ответу. Анке и классу подобные обсуждения оказались недостойными. Поиск козла отпущения не только губителен, но и невозможен. Путь их сына был слишком сложен, чтобы найти всего одного виновного в произошедшем. Класс Берглинг переключил передачу и мягко надавил на педаль газа. Спорткар плавно вошел в поворот. Он сидел за рулем блестящего серебристого Ford Thunderbird с синими сиденьями 1965 года выпуска. Это была первая машина, которую купил друг Тима, Джесси Уэйтс, только приехав в Лас-Вегас. В те годы европейский хаус считался в Америке субкультурой маргиналов. Когда Тиму исполнилось 22, Джесси подарил ему эту машину. И вот теперь она здесь, в Шиллинге, на мокрой дороге, петляющей между рапсовыми полями и высохшими за зиму яблонями. Джесси был одним из тех друзей Тима, с которыми класс поддерживал отношения. Бывший король ночных клубов круто изменил свою жизнь. Не только передумал открывать новый ночной клуб в столице казино, но и продал виллу в Лас-Вегасе. Он переехал на Бали, где поселился в спокойном районе на южной оконечности острова. Он стал лучше спать, бросил пить, занялся духовными практиками. Одним словом, смерть Тима заставила его полностью пересмотреть свою жизнь. Уход Авичи был словно брошенным в воду камнем, от места удара которого по водной глади все еще расходились кольца. Наиболее заметный след уход Тима оставил на жизни самых близких людей. Фрикку Буберг, друг детства Тима, обратился к психологу. Тот давал ему ценные советы о том, как поступать с неприятными эмоциями. Состояние композитора Альбина Недлера, некогда подумывавшего о самоубийстве, значительно улучшилось. Мысли о сведении счетов с жизнью исчезали теперь так же быстро, как появлялись. Ничто не длится вечно, и даже чувство безнадежности когда-то наступает конец. К тому же Альбин вот-вот должен был стать отцом. Положительная динамика радовала класса Берглинга. В его багажнике было 6 огромных колонок, из которых над полями разносилась песня Тима «I could be the one». Когда мысли о случившемся лишали его покоя, класс прыгал в машину и ехал немного развеяться. В каком-то смысле гремящая музыка и ревущий мотор были для него терапией. В музыкальном плане влияние сына продолжало расти. Тима Берглинга причислили к одним из величайших композиторов в истории Швеции. Он был среди тех, благодаря кому электронная музыка вытеснила рок-фестивали и завоевала мир. При этом Авичи уважали представители других, более традиционных жанров. Те, кто изначально весьма скептически относился к любому проявлению электронной музыки. Тим Берглинг изменил восприятие танцевальной музыки. Пришедшим ему на смену артистам уже не было надобности доказывать, что диджей вполне может быть талантливым композитором. Электронная музыка стала полноправной частью современного попа. Песни Авичи никуда не исчезли. Их играли на фестивалях и праздниках, их слушали в наушниках. Люди продолжали черпать энергию из положительно заряженных мелодий и даривших надежду на лучшие текстов. Семье поступали письма с рассказами о том, как музыка Тима меняла жизнь, дарила силу и окрыляла. Его композиции вселяли уверенность перед собеседованием на работу, заряжали бодростью перед тренировкой, помогали пережить трудный день в школе. Песни Авичи звучали на свадьбах и похоронах, в радости и горе. Огромное количество людей столкнулись с теми же трудностями, что и Тим, но продолжали бороться с ними, нажимая на плей. Утопичное и вселяющее надежду содержание его музыки, эдакие проблески в тучах, солнечные лучи, прорывающиеся через облака, теплый свет — все это становилось теперь очевидным для класса Берглинга. Все будет хорошо, ведь это обещали мелодии Тима. Подумать только. Его сын продолжал поддерживать стольких людей даже после своей смерти. В этом было главное утешение для отца. Музыка продлевала жизнь Тима. Когда нужен способ снизить давление, когда нужно найти способ дышать, я мог бы быть тем, кто подарит это ощущение. Я мог бы быть тем, кто освободит. На днях класс делал бутерброд у себя на кухне. Внезапно рядом с ним появился Тим. Волосы в точности как раньше. Коротко остриженные и светлые. Правда, он слегка подрос и стал выше отца. Теплый и слегка загадочный взгляд с хитрецой. «Привет, папуля!» Больше Тим ничего не сказал. Он лишь улыбался, будто слегка ухмыляясь. Они простояли молча, пока класс жевал бутерброд с сыром. Тим просто решил составить отцу компанию.